Бога тем, что дал ему осуществиться в человеческом познании, себя и своих прозелитов тем, что свел множественное и устрашающее неведомое к единичному и успокаивающе известному, к определенному владыке, от которого шло все, и добро, и зло, и внезапное ужасное и благодатно привычное к владыке, которого следовало держаться в любых обстоятельствах. Авраам собрал разные силы в одну силу и назвал ее Господом. Ее одну и раз навсегда, а не только для праздника, когда в стивых гимнах приписывают всю силу и отдают все почести какому-то одному богу, Мардуку, Ану или Шамашу, чтобы на следующий день и в соседнем храме пропеть другому богу это же самое. «Ты единственный и высочайший, без тебя не вершится никакой суд и ничего не решается, ни один бог ни на земле, ни на небе не в силах тебе противиться, ты выше всего их сонма». Это из угодливости и от поглощенности мгновением часто твердили и пели в царстве Немрода. Авраам же открыл и объяснил, что на самом деле это может быть сказано лишь одному, всегда одному и тому же, притом вполне известному, поскольку все шло от него, и делавшему, следовательно, известным начало всего на свете. Люди, среди которых вырос Авраам, были очень озабочены тем, чтобы их благодарность или мольба дошла до этого начала. Покаянную молитву в беде они начинали целым перечнем богов, старательно призывая на помощь всех, чьи имена им только были известны, чтобы ни в коем случае не пропустить того, кто послал им эту напасть и как раз ею ведал. Ибо они не знали, кто же он. Авраам знал и учил этому. То был всегда только он, самый высокий, единственный, кто мог быть для человека настоящим богом, и кому по прямому назначению попадали и крик человека о помощи, и его хвалебная песнь. Иосиф, как ни был он юн, отлично понимал смелость и силу души, которые выразились в богооткрытии про отца, и от которых с ужасом отшатнулись многие, от кого тот требовал этих же качеств. В самом деле, был ли Авраам высокого роста и по-стариковски красив, как Елизер, или же он был маленький, худой и согбенный, он все равно обладал мужеством, всем мужеством, необходимым для того, чтобы возвести все многообразие божественного и всякий гнев и всякую милость к нему, непосредственно к нему, своему Богу, следовать только за ним и безраздельно подчинить себя самому высшему. Даже Лот сказал ему, побледнев: «Но ведь если твой Бог покинет тебя, ты будешь совсем одинок?» На это Авраам ответил: «Верно, и ты это говоришь. Тогда никакое одиночество ни на небе, ни на земле не сможет сравниться с моим одиночеством. Оно будет совершенным. Но ведь зато если я умилостивлю его, и он станет моим щитом, у меня не будет ни в чем недостатка. Я завладею воротами моих врагов». Тогда Лот приободрился и сказал ему: «Если так, я хочу быть твоим братом». Да, Авраам умел заражать близких своей отвагой. Его звали Авирам, что могло равно означать «и мой отец величествен», и «отец величественного», ибо в известной мере Авраам был отцом Бога. Он увидел его и выносил мыслью. Могущественные свойства, которые он ему приписывал, были, конечно, изначально присущи Богу. Авраам не был их творцом, но разве он не был им все же в известном смысле, если он их познавал, преподавал и мысли осуществлял? Великие свойства Бога, спору нет, объективно существовали вне Авраама, но в то же время они существовали в нем и благодаря ему. Мощь его собственной души была в иные мгновения почти неотличима от них, она, познавая, соединялась и сплавлялась с ними в одно целое, и отсюда произошел завет, заключенный потом Господом с Авраамом и явившийся лишь категорическим подтверждением факта внутреннего. Но отсюда пошло и своеобразие Авраамового страха перед Богом. Поскольку величие Бога было чем-то до ужаса объективным и существовало вне Авраама, но в то же время в известной мере совпадало с его собственным, Авраамовым,